Многие разделяли это мнение, и лишь уважение к особе Каштеляна и его булаве помешало отправить депутацию. Но это только еще большее всех повергло уныние. И гроза бушевала, не унимаясь. Валы, хоть они и укреплены были лозняком, кольями и камнями, размыло, орудия увязали в мокрой земле. Пришлось подкладывать доски под гаубицы, мортиры и даже восьмиствольные пушки. В глубоких рвах шумела вода, поднявшись в рост человек. Ночь не принесла покоя. Ветер до рассвета гнал неустанно по небу гигантские скопища туч, которые, клубясь и страшно грохоча, обрушивали на сбарыш все, какие не имели в запасе дожди, молнии, громы. Только челядь осталась в лагере и палатках. Товарищество же, военачальники, даже региментарии, исключая лишь Каменецкого Каштеляна, попрятались в городе и замке. Если б Хмельницкий пришел во время этой бури, лагерь был бы захвачен им без сопротивления. На следующий день немного распогодилось, хотя дождь еще накрапывал. Лишь в 6 часу южный ветер разогнал тучи. Небосвод над лагерем заголубелся, а в стороне старого сбаража засверкала великолепная семицветная радуга, одним концом уходящая за старый сбараж, а другим словно высасывающая влагу из черного леса, и долго блистала, играя и переливаясь на фоне убегающих туч. Тогда бодростью исполнились все сердца. Рыцари возвратились в лагерь и поднялись на слизлые валы, чтобы полюбоваться радугой. Тотчас завязались оживленные разговоры, посыпались догадки, что этот добрый знак предвещает, как вдруг Володаевский, стоявший вместе со всеми над самым рвом, приставил ладонь к своим рысьим глазам и воскликнул: «Войско из-под радуги выходит! Войско!» Все пришло в движение. Толпа будто от ветра заколыхалась, и мгновенно поднялся шум. Слова «Войско идет!» стрелою пронеслись над валами. Солдаты, теснясь и толкаясь, сбивались в кучи. Гомон то усиливался, то стихал. Ладони потянулись к глазам, взоры вперлись вдаль, сердца забились. Все, затая дыхание, смотрели в одну сторону, то обуреваемые сомнениями, то окрыляемые надеждой. Меж тем под семицветную аркой что-то замаячило и постепенно стало приобретать четкие очертания, и все лучше виделось, все ближе подступало. И вот уже можно было различить знамена, прапорцы, бунчуки. А там и целый лес значков. Зрение никого уже не обманывало. Это шло войско. Тогда изо всех грудей вырвался единый крик, оглушительный вопль, радости и надежды: «И Еремия, и Еремия!» Старые солдаты совершенно потеряли голову. Одни сбежали с валов, перебрались через ров и по затопленной равнине, не разбирая дороги, помчались навстречу приближающимся полкам. Другие кинулись к лошадям. Кто смеялся, кто плакал, иные, складывая молитвенно руки или простирая их к небу, кричали: «Идет Отец наш! Идет наш вождь и спаситель!» Можно было подумать, победа уже одержана, осада снята и вражье войско разбито. Меж тем княжеские полки подходили все ближе, уже и значки различить было можно. Впереди, как обычно, шли легкие конные хоругви княжьих татар, казаков и валахов. За ними иноземная пехота Махницкого, далее артиллерия Вурцеля, тяжелая гусарская кавалерия и драгуны. Солнечные лучи переломлялись на их доспехах, на железках, торчащих поверх голов копий, и шли они, окруженные удивительным этим сиянием, словно в ореоле победы. Скшетузский, стоявший на валу с паном Лангином, издали узнал свою хоругвь, которую оставил в Замостье, и пожелтелые его щеки окрасились легким румянцем. Он вздохнул раз-другой всей грудью, словно сбрасывая с себя непомерную тяжесть, и на глазах повеселел. Он понимал, что близятся дни нечеловеческих испытаний и кровопролитных схваток. А ничто лучше не врачует сердце, не загоняет в дальние уголки души мучительные воспоминания. Полки меж тем подвигались вперед. Уже не более 1000 шагов отделяло их от лагеря. И военачальники поспешили на валы поглядеть на прибытие князя. Все 3 региментария, а с ними пан Пшиемский, коронный Харунжий, староста Красноставский, пан Корф и прочие офицеры, как из польских хоругвий, так и из полков иноземного строя. Они разделяли общее ликование, а более всех радовался Ланскоронский, региментарий. Будучи скорее рубакой, нежели полководцем, и воинскую славу, ценящей всего превыше, он протянул булаву в ту сторону, откуда приближался Иеремия, и промолвил так громко, что всеми был услышан: «Вот истинный наш вождь, и я первый передаю ему свою благодарность и свою власть». Княжеские полки начали входить в лагерь. Всего было их 3000 человек, но стоили они 100 000. То шли победители сражений под Погребищем, Немировым, Староконстантиновым и Махновкой. Знакомые и друзья бросились их приветствовать. За полками легкой кавалерии следовала артиллерия Вурцеля. Солдаты с трудом вкатили 4 ломовые пищали, 2 мощные 8-ствольные пушки и 6 захваченных у неприятеля органок. Князь, отправлявший полки из старого сбаража, подошел лишь под вечер, после захода солнца. Все сбежались его встречать, живой души в городе не осталось. Солдаты с горящими каганцами, головешками, факелами и лучинами обступили княжеского скакуна, загораживая ему путь, а то и под усцы хватая. Каждому хотелось вблизи поглядеть на героя. Одежды его целовали, и самого едва не стащили с седла, чтобы дальше нести на руках. В порыве одушевления не только воины из польских хоругвий, но и чужеземцы-наемники объявляли, что 3 месяца будут нести службу бесплатно. Толчая вокруг сделалась такая, что князь ни шагу не мог ступить, так и сидел на белом своем скакуне в окружении солдат, словно пастырь среди овец, а приветственные возгласы не смолкали. Вечер настал тихий, ясный. На темном небе зажглись 1000 звезд, а вскоре появились и добрые предзнаменования. В ту самую минуту, когда Ланскоронский приблизился к князю с булавой в руке, готовясь ему ее вручить, одна из звезд оторвалась от небесного свода и, оставляя за собой светозарный след, покатилась с грохотом в сторону Староконстантинова, откуда ожидался Хмельницкий, и погасла. «Это звезда Хмельницкого!» — вскричали солдаты. «Чудо! Чудо! Явственное знамение! Да здравствует Иеремия, победитель!» — повторяли 1000 голосов. Тут вперед выступил Каштелян Каменецкий, сделав рукою знак, что желает говорить. Вокруг тотчас стало тихо. Он же сказал: «Король мне дал булаву, но в твои, победитель, более достойные руки я ее отдаю, и первой твоим приказанием готов подчиниться». «И мы тоже», — повторили 2 других региментария. 3 булавы протянулись к князю, но он отдернул руку и ответил: «Не я вам булавы вручал, и забирать их у вас не стану». «Да будет тогда твоя булава над 3/4!» — воскликнул Фирлий. «Да здравствует Вишневецкий! Да здравствует региментарий!» — вскричали рыцари. «Вместе пойдем на жизнь и на смерть!» В эту минуту княжеский жеребец, задравший храп, тряхнул выкрашенный в пурпурный цвет гривой и заржал звонко. И все лошади, что были в лагере, ответили ему в один голос. И это также сочтено было предзнаменованием победы. У солдат засверкали глаза. Ратных подвигов возжелали сердца. Огонь пробежал по жилам. Даже военачальникам передалось общее воодушевление. Под чашей плакал и молился, а Каштелян Каменецкий и староста Красноставский первые забрецали саблями, вторя солдатам, которые, взбегая на валы и простирая во мрак руки, кричали, обращаясь в ту сторону, откуда ожидался неприятель: «Сюда, собачьи сыны! Мы готовы!»